Муравьев. Во дворе было тихо. Только с большой грузинской долетал скрежет трамвая. Он возникал внезапно и также внезапно исчезал. Игорь с Пономаревым и двумя оперативниками сидели в затхлом палисадничке. Впрочем, место они выбрали неплохое. Темнота закрывала их лучше любых кустов. Они сидели и прислушивались к шарканью ног в переулке. Время тянулось медленно. Так всегда бывает, когда чего-то особенно ждешь. Наверху в квартире, за маскировочной шторой, зазвенела гитара, и женский голос, приятный, чуть с хрипотцой запел. Мы странно встретились и странно разойдемся. Игорь прислушался. Романс был старый и грустный. Он раньше никогда не слышал его. И голос женщины звучал во дворе, как потерянная надежда. И гитара, догоняя слова, подпевала ей с какой-то щемящей тоской. На несколько минут романс унес Игоря со двора, с улицы этой и вообще отовсюду. Но это длилось всего несколько минут. Под аркой раздались осторожные шаги. Кто-то, едва различимый в темноте, вошел во двор, постоял, прислушиваясь, и снова скрылся под аркой. Игорь осторожно потянул из кармана пистолет, спустил предохранитель. Щелчок показался ему выстрелом, и он весь внутренне сжался, прислушиваясь. Опять послышались шаги, но теперь уже шли несколько человек, и шли они уверенно, не прячась и не боясь. «Четверо», — сосчитал Игорь. «Двое были в штатском, а двое в форме. Это он определил по силуэтам фуражек. Только в какой он различить не мог». Вошедшие о чем-то посоветовались вполголоса, потом вспыхнула спичка, кто-то осветил циферблат часов. Через 5 минут дальше Игорь ничего разобрать не смог. Двое скрылись в подъезде, а двое остались во дворе. Парамонов сжал его плечо. Игорь понял, этих двоих надо брать. В прихожей звякнул звонок 1 раз, и после паузы еще 2. — Иди, Зоя! — Мишка посмотрел на девушку. — Иди. Зоя прямо с гитарой вышла в прихожую. Костров услышал, как щелкнул замок, потом чьи-то приглушенные голоса, среди которых он, прислушавшись, явно различил сипловатый голос Фомина. — Заходите, — громко сказала Зоя, — а то мы вас заждались, почти все выпили. — Неужели ничего не оставили? Голос был бархатный, с такими игривыми переливами. Так обычно говорят с детьми и хорошенькими женщинами. Мишка сжал зубы от злости. — Ишь, сволочь, — подумал он, — прямо как в театре разговаривает. — Ну, ведите, хозяйка. Зоя посторонилась, и в комнату вошел человек в светло-сером костюме со шляпой в руках. На лацкане пиджака блестел орден знак почета. — Здравствуйте, Миша. — Здорово, Гомельский. Мишка встал и, чуть качнувшись, шагнул навстречу вошедшему. — Садись. — Гостем будешь? — Ну, если ненадолго. — А надолго и не выйдет. Мишка указал рукой на стул. — Времени у меня... Во! Он провел по горлу ладонью. — Понимаю. Гомельский сел, изящно развалившись на стуле. Он был точно таким же, как 3 года назад, когда Мишка встретил его в ресторане с собой. Элегантным, сдержанным, крайне респектабельным. — Ну что ж, Серега, — позвал Гомельский, — где ты? — Иду, иду, я тут квартирку осмотрел. — Не верите? — зло скосил глаза Мишка. — Ну почему же? Просто проверяем. Нынче как? Береженного Бог бережет, небереженного конвой стережет. — Твоя правда. Фомин вошел в комнату, тяжело сел на стул, осмотрелся и потянулся к бутылке. — Давайте, что ли? — Нет, — твердо сказал Мишка. — Это потом. Сначала дело. — Не возражаю. — Гомельский внимательно поглядел на Фомина. — Не возражаю, — повторил он. — Деньги с собой? — Всегда. — А товар? — Зоя, — громко сказал Мишка, — Зоя, принеси товар. Девушка встала и сделала шаг к двери. — Нет, — вскочил Фомин, — я... Он не договорил. В руке у Мишки вороненно блеснул наган. Стена в комнате словно разошлась, из темного проема шагнули 3 с оружием. Гомельский сунул руку в карман. — Не надо, Володя! — спокойно сказал Муштаков. — Дом окружен. — Я за папиросами, гражданин начальник. Я не ношу оружия. Вы же знаете, на мне крови нет. — Хочу надеяться. — Встать! — скомандовал Муштаков. Внезапно Фомин, опрокидывая стол, прыгнул на Мишку. В руке его блеснуло длинное жало ножа. — Миша! — крикнула Зоя. Костров не сдвинулся с места. Никто даже не заметил, когда он успел ударить. Фомин, как мешок с тряпьем, рухнул на пол. Выпавший из его руки нож воткнулся в дощатый крашеный пол. — Побил все-таки посуду, сволочь! — сказал побелевший Мишка. — Воды принесите, надо его облить, чтобы быстрее очухался.